Глава 7. Виктория. В кого он, черт возьми, превратился за эти 2 года? В кого? У меня только один вопрос. В кого Матвей Андреев превратился? Мужчина, которого я любила, никогда в жизни не стал бы так себя вести с женщиной. Тот Матвей, которого я до сих пор люблю, никогда в жизни бы не обвинил меня в том, что я отрабатывала стоимость аренды подобным образом. Хорошо, он злится на меня. Возможно, даже имеет на это моральное право. Но Кирилл, как он может так про него подумать? В пятницу отыскиваю более или менее подходящее помещение в 2-этажном торговом центре, расположенном в 2 кварталах от моего дома. Квадратных метров чуть меньше, но и цена дешевле предложенной Андреевым в 2 раза. На самом деле я смутно догадывалась, что Кирилл снизил стоимость аренды для меня. Просто не подозревала, что скидка настолько значительная. В некоторых моментах я совершенно зеленая. Субботний день случается на радость теплым и солнечным. В ожидании вечера сооружаю несложную прическу и накладываю вечерний макияж. Облачаюсь в новое шелковое платье, от которого кожа приятно покалывает невесомым холодком. Придаю зоне декольте еле заметное сияние с помощью лосьона. Обещаю самой себе, что проведу сегодняшний вечер в удовольствии и не буду вспоминать про Андреева. Ярослав встречает меня у подъезда. В темных глазах читаю похвалу и мужское восхищение. «Я польщен, Вика», — говорит он, подхватывая меня под руку. «Ты прекрасна. Ты мне льстишь, но это приятно. Ни капли не обманываю. Ты тоже отлично выглядишь». Окидываю одобрительным взглядом темно-синий деловой костюм и воротник белоснежной рубашки. «Постараюсь тебе сегодня соответствовать, хоть это будет и сложно», — с улыбкой отвечает Ярослав, бережно поддерживая, пока я устраиваюсь на сидении. В дороге общение продолжается в стиле легкого флирта. Многозначительные взгляды, тонкие намеки и случайные касания. Этого так давно не было в моей жизни, что я испытываю легкую эйфорию и воодушевление. Новая гостиница оказывается в 10 километрах от города. Место превосходное. Голубое озеро с пляжной зоной. На территории несколько детских площадок и даже парк аттракционов. Надо будет обязательно вернуться сюда с Марком. Точно. Ему здесь очень понравится. Прогуливаемся по каменным дорожкам, вдоль которых высажены голубые ели и аккуратно выстриженные кустарники. Встречаем несколько знакомых Ярослава. Я, на удивление, быстро втягиваюсь в разговор и обсуждаю с одной из девушек предстоящий вечер. Сегодня я планирую много танцевать и веселиться. Настроение, так отчаянно набиравшее высоту, стремительно разбивается, когда глаза находят в толпе знакомую светловолосую фигуру. Чёрт! И почему я не подумала, что он тоже сюда придет? Не успев отвернуться, засекаю жену Матвея, которая тут же устремляется в нашу сторону. На девушке легкий брючный костюм нежно-розового оттенка. «Виктория!» — приветливо улыбается Ева. «Вот так встреча!» Она оглядывается назад и активно размахивает рукой мужа, указывая на меня. Мол, смотри, кого встретила. Намеренно не глазею в сторону Матвея, но все равно с каждой долей секунды чувствую его постепенное приближение. Увереннее берусь за рукав своего спутника. Ярослав, будто бы ощущая мое внутреннее состояние, окутывает мою ладонь своей рукой и чуть сжимает, придавая уверенности. «Добрый вечер», — холодно здоровается Андреев. «А мы думали, что здесь будет скучно», — продолжает щебетать Ева. «Да уж, теперь-то точно не соскучишься». Поднимаю глаза и сталкиваюсь с ледяными, светло-серыми осколками стекла. Рука, согревающая мою ладонь, опускается. И Ярослав вытягивает ее перед Андреевым. «Ярослав?» «Матвей?» Ровно отвечает рукопожатием. «Давайте сядем на банкете вместе», — воркует Ева. «Вика, какое у тебя обалденное платье. Расскажешь, где купила?» «Конечно», — приветливо отвечаю, кружа глазами по симпатичному личику и разглядывая ее наряд. «Мне тоже нравится твой костюм». «Мы с мужем не планировали так быстро посещать какие-то мероприятия, поэтому я даже не готовилась», — со смешком произносит Андреева. Врет, как дышит. На ее лице как минимум профессиональный макияж, На голове салонная укладка. Значит, собиралась заранее. Возможно, это женская зависть, возможно, ревность. Но мне с каждой минутой все меньше хочется видеть ее рядом. Ведущий приглашает гостей внутрь зимнего сада, в котором накрыты столы для банкета. Очень надеюсь на организатора и строгую рассадку гостей, так как совершенно не уверена, что смогу весь вечер держать лицо. Мои переживания становятся не напрасными, потому что приглашенные на открытие гости выбирают место самостоятельно. Так мы оказываемся за столиком на четверых. «Вы давно встречаетесь?» — спрашивает Ева, понизив голос. Бросаю колкий взгляд на ее супруга, который равнодушно озирается вокруг. «Порядочно», — отвечаю тихо. «Мой спутник, может быть, смотрится и старше Андреева. Возможно, не такой эффектный, но в моей жизни 2 года назад уже было такое фееричное шоу, что с эффектностью я решила завязать раз и навсегда». «Ярослав, а чем вы занимаетесь?» «Я врач». «Ого! А какая у вас специализация?» Продолжает допытываться Ева. Отвернувшись, закатываю глаза, а когда возвращаю исходное положение, ловлю предупреждающий оскал на лице у Андреева. «Неужели видят меня насквозь?» «Я репродуктолог», — признается Ярослав. «Ого! Я как раз ищу специалиста в этой области. Ева!» осекает супругу Матвей. «Ну а что?» — удивляется она, награждая взглядами каждого сидящего за столом. «Я что-то не то сказала? Вроде ведь все взрослые люди». Снисходительно качаю головой. «Конечно», — отзывается Ярослав. «Все в порядке. Я оставлю вам визитку. Запишитесь на прием и конкретно все обсудим». «Спасибо», — рассматривает белый глянцевый прямоугольник Ева. «Мы уже не знаем, что пробовать, чтобы получилось». «Ева!» Еще раз предупредительно призывает жену Матвей. «Всё-всё-всё!» Поднимает девушка руки, смеясь. «Я молчу, но ночью не отвертишься, дорогой». Ее ладонь проникает под лацкан темного пиджака Матвея, а розовые губы касаются гладко выбритой щеки. Судорожно отвожу глаза, захватывая в легкие побольше воздуха. «Это какое-то издевательство!» Ярослав располагает руку на спинке стула за моей спиной и слегка дотрагивается пальцами до оголенного плеча. «Всё хорошо?» — наклонившись, уточняет. «Да». «Если хочешь, можем уехать», — приподнимает бровь. Рука хозяйничает на моем плече. Царапаю взглядом читу Андреевых. Ева поглощена происходящим на сцене. Матвей из-под опущенных ресниц наблюдает за нами. Наши глаза сталкиваются и в мою сторону несутся отравленные яростью колючие дротики. «Давай чуть позже», — тепло отвечаю Ярославу, вкладывая в голос нежность. Небольшой оркестр начинает наигрывать любимую мелодию с песни Уитни Хьюстон. «Потанцуем?» — предлагает Ярослав. Вместо ответа поднимаюсь и беру его за руку. На небольшой импровизированной площадке малолюдно. Размещаю правую ладонь на мужском плече и оказываюсь подтянута к твердому телу. Мы впервые до такой степени близко друг к другу, если не считать истории нашего знакомства и того, что Ярослав Александрович, как врач, видел меня довольно близко. Насколько это вообще возможно? Эта мысль от чего-то сильно смешит, и я, подняв голову, отчаянно хохочу. «Что?» — улыбается Ярослав. «Я отдавил тебе ногу?» «Нет, просто вспомнила, как мы познакомились». «А...» — озадаченно кивает он. «Я понял. Издержки профессии». Переговариваясь, неспешно двигаемся. Уверенная ладонь Ярослава ласково поглаживает скользящую ткань платья на пояснице. Пытаюсь абстрагироваться от ситуации и не замечать обращенного к нам взгляда со стороны нашего стола. Окончательно расслабляюсь в уверенных мужских руках. Когда музыка стихает, мы, приобнявшись, не спеша вышагиваем по проходу. «А вы почему не танцуете?» Смеясь, узнаю у Евы, присаживаясь на свое место. Ее законного супруга сознательно игнорирую. «А, нет, мы не танцуем». Чуть пригибается ко мне. «У мужа травма, он не может танцевать. К вечеру нога нагружается, и он, как правило, прихрамывает». Перебрасываю взгляд, полный ужаса, на Матвея. «Не может?» Дыхание становится поверхностным. сшибается под грузом очередной несправедливости. Человек, который всю жизнь посвятил любимому делу, больше не может танцевать. Я просто не могу. Качаю головой и вскакиваю с места. Я сейчас. Забирая сумочку, сообщаю Ярославу. Выбегаю из помещения и жадно хватаю воздух в лёгкие. Поднимаю голову к небу. Господи, за что ты так с нами? Это жутко больно. Бреду, куда глаза глядят, закрыв рот рукой. Когда весь этот ужас закончится? И почему меня так беспокоит то, что он не танцует? Почему спустя 2 года я так реагирую на прикосновение его законной жены к нему? Услышав шаги, быстро сворачиваю с дорожки в небольшую чащу. Скрывшись за деревом, прихожу в себя. В уме долбит. Долбит проклятая музыка. Боже, пусть он будет на самом деле счастлив. Если он не танцует, я точно знаю, что страдает. Точно знаю, как сильно переживает. Пусть не со мной, но дай ему счастье. «Ну и куда тебя понесло?» Грубый голос разрывает тишину.